После ухода своего гостя Соня машинально вымыла посуду. А потом в комнате взялась было за скрипку, но задумалась, глядя на телефон. Хорошо бы оставить его выключенным до утра. Но нельзя. Мама всегда звонит вечером. И если Соня не ответит, она забеспокоится и поднимет тревогу. Куда эта дочка подевалась? Родители прекрасно знают, что Соня всегда ночует дома. Кроме того, отец болен. И если, не дай бог, у него ночью будет приступ, мама не сможет дозвониться, и Соня не сможет помочь, чего никогда себе потом не простит. Соня со вздохом передвинула шпенечек регулирования звонка, и аппарат тотчас залился требовательным, негодующим звоном. Соня оглянулась на букет темно-красных роз в вазе молочно-белого стекла, стоящий на столике возле пюпитра, и решительно сняла трубку. «Почему ты так долго не отвечала?» — раздался в трубке все тот же пугающий ее захлебывающийся тихий голос. «Прежде всего, когда звонят в незнакомый дом, то сначала говорят «добрый вечер», — строго сказала Соня. «Это...» — начал было он, но Соня не дала ему договорить. «Это было, во-первых. А во-вторых, вы звоните мне уже несколько месяцев. И, судя по некоторым вашим словам, знаете про мою жизнь очень много, если не все. Так вот, простая вежливость требует, чтобы вы рассказали мне, кто вы такой, как вас зовут и каким образом вы получили информацию обо мне. В частности, кто дал вам телефон этой квартиры? Откуда вы его взяли?» «Ты права. Я знаю о тебе все. Даже больше, чем ты сама о себе знаешь. Но некоторые вещи тебе не нужно знать. Я обо всем позабочусь». Опять все та же больная горячечная скороговорка. Он может говорить так сколько угодно. Соня еще раз посмотрела на розы. Ей показалось, что они ободряюще кивают ей. И она прервала своего собеседника на полуслове. «Послушайте, я еще раз прошу вас представиться и сказать, кто дал вам мой телефон». «Ты не понимаешь», — завел он надоевшее. «Это совершенно не важно. Тогда я вынуждена попросить вас, чтобы вы больше не звонили», — отчеканила Соня, сама собой восхищаясь. Очевидно, розы придавали ей силы. «Чтобы больше не было никаких звонков», — она тут же добавила, смягчив голос и покривив душой. «Мне, конечно, очень приятно, что вам нравится моя игра, но я не желаю разговаривать с незнакомцами». «Подозрительными незнакомцами», — добавила она про себя, — «которые меня пугают». На том конце так долго молчали, что Соня решилась повесить трубку. Вечером позвонила Надежда Николаевна. А я-то волновался, куда она подевалась. «Андриан, у меня новости», — решительно заявила она. «Тебе будет интересно». «Вы так считаете?» — вежливо поинтересовался я. «Прекрати валять дурака. Ты не в том положении», — прикрикнула она. «Знаю, что у тебя сейчас и мать, и бабушка дома, так что давай-ка не поленись завтра встать пораньше и встречай меня перед работой в условленном месте». «Будет сделано», — неохотно согласился я. Наутро, торопясь и поглядывая на часы, Надежда рассказала мне про смерть девушки, второй скрипачки, что фигурирует в нашем деле. То есть в деле, в котором мы с ней оказались замешаны. Про девушку я и раньше знал. В первое время мы с Надеждой Николаевной держали связь по телефону. Потом она поведала мне про цветок, накачанный ядом флюосцином до смертельной концентрации, про чуть не отдавшую концы ее приятельницу Зинаиду, про экспертизу, которую провела ее бывшая одноклассница, про профессора на кафедре токсикологии и про то, что со дня на день, а точнее завтра, она ждет от Виктории точных координат человека, который мог стянуть флюосцин для своих личных преступных целей. Я слушал невнимательно и недоверчиво, и Надежда тут же это заметила и обиделась. «Какая-то путаница у вас получается. концы с концами не сходятся. То есть, может, и сходятся, но где-то очень далеко», — подначил я. «Возможно», — миролюбиво согласилась Надежда. «Но все зависит от того, удастся ли Виктории найти имя и адрес человека, который украл флюосцин. Тогда дело прояснится. Ты мне вот что скажи». Она помялась немножко, потом смущенно продолжила. «Не подумай, что я вмешиваюсь в твою личную жизнь, но та девушка, с которой ты познакомился, чем она занимается?» «Нет, ну надо же. Уже весь город знает, что я с девушкой познакомился. Что же это такое?» Бабуля поделилась радостью с Татьяной Васильевной, а та, разумеется, растрепала все своей дочери Надежде. «Ну, достали старухи, сил нет». «При чем здесь девушка? Она не имеет к этому делу никакого отношения», — буркнул я. «Послушай, я же не из праздного любопытства спрашиваю», — мягко напомнила Надежда. «А мне кажется, что как раз из любопытства». Я закусил у дела, хоть понимал, что веду себя грубо. «Тогда ответь, ты в филармонии был или по девушкам бегал?» Надежда тоже повысила голос. «Вот как раз в филармонии я был. Там с Соней познакомился», — запальчиво ответил я и понял, что попался на удочку. Пришлось рассказать всю историю знакомства с Соней. Про маляра и краску. «Значит, она скрипачка», — задумчиво проговорила Надежда. «Она не имеет к этому делу никакого отношения. Она не знает тех двух». «А ты спрашивал у нее прямо?» — полюбопытствовала Надежда. «Нет, конечно. Ну и ладно, возможно, она действительно ни при чем. Пойду я». На рабочем месте Надежда раздумывала недолго. Первые две девушки-скрипачки умерли при невыясненных обстоятельствах, и тут в поле зрения попадает третья девушка, играющая на скрипке. Разумеется, в нашем городе молодых девушек, профессионально играющих на скрипке, если немного, то уже не трое. Но Надежде Николаевне очень не нравились совпадения. Вот просто чувствовала она, что с этими скрипачками что-то не то. Казалось бы, скрипка — замечательный инструмент. А вот поди ж ты, не везет девушкам. Просто мор какой-то пошел в городе на скрипачек. Но если отбросить в сторону посторонние мысли, то нужно поторопить Викторию с окончательным ответом. Вот тогда у Надежды в руках будут конкретные факты. Однако, когда она с большим трудом дозвонилась до Виктории, та огорошила ее новостью насчет болезни профессора Заянчковского. Дело застопорилось. Виктория обещала выкроить до вечера время и навестить профессора в больнице, а Надежда сказала, что после окончания работы она приедет прямо на кафедру токсикологии и подождет там Викторию сколько надо. Вопрос очень серьезный. Тянуть нельзя. Он проснулся внезапно, как от толчка, с ощущением чего-то скверного, непоправимого. Немного полежал с закрытыми глазами, приходя в себя, и вспомнил вчерашний вечер. Силуэты на кремовых шторах. Два силуэта. Вот что произошло. Вот что осталось свербящей, мучительной занозой в его мозгу. Вот что зажгло в его душе злое темное пламя. Неужели все его жертвы напрасны? И она, его божество, его избранница, такая же, как все. Она приведет в свой дом мужчину, грязного, вульгарного и отвратительного самца, для которого вся ее музыка — пустой звук, ничего не значащее сотрясение воздуха, которому нужно только, чтобы на столе была еда, в шкафу чистой рубашки, а в постели женщина. И она будет варить ему эту еду, помешивать суповой ложкой жирный борщ, пробовать его добавлять по вкусу соль или лавровый лист. Она будет ходить по квартире в засаленном халате и стоптанных тапках. Она будет стирать ему рубашки, руки ее станут красными и грубыми от горячей воды и стирального порошка, и уже не смогут держать смычок, не смогут нежно и чувственно прикасаться к певучему телу скрипки. Когда он впервые увидел ее, ей было 7 лет. Они жили в одном дворе, но до этого дня он не замечал маленькую худенькую девочку в черном берете. В тот день, это было в начале марта, и только воробьи почувствовали уже приход весны и галдели, как ненормальные. В тот день он поднимался с санками в руке на деревянную горку и вдруг увидел ее. Она шла через двор в коротком черном пальтишке, прижимая к груди маленький скрипичный футляр. В ее серых глазах он увидел что-то такое, о чем раньше и не подозревал. Он замер на месте и смотрел на нее, а снизу его торопили, подталкивали. «Эй ты, Жаконя, ты что, перетрусил? Съезжай скорее!» Жека Малыгин рекомендовал дать Жаконе в морду. А он ничего не слышал, и рот его наполнился солоноватой слюной, и эта девочка стала для него с этого дня важнее всего остального. Он называл ее про себя «девочка со скрипкой» или просто «она». Тогда ему было 11 лет. Он был старше ее на 4 года. 5 лет спустя в том же дворе Жека Малыгин встал у нее на пути и попытался вырвать из рук скрипку. Он бросился на помощь, но не успел добежать. Жека толкнул девочку со скрипкой, она упала, стараясь не повредить инструмент. Скрипку она уберегла, но сломала руку. Перелом был тяжелый. Кость срасталась очень плохо, и несколько месяцев она не могла играть. А он встретил Жеку Малыгина и сказал, что достал настоящий боевой пистолет. Жека не поверил, но он пообещал показать пистолет и повел Жеку на чердак соседнего 6-этажного дома. «Где это?» — недоверчиво вертел головой Жека, пробираясь среди битых стекол, ненужного хлама и голубиного помета. «Здесь, здесь, еще немного», — повторял он. И когда Жека через слуховое окно выбрался за ним на край крыши, он сделал подсечку, которой научил его Володя Рубайка на пустыре позади школы. Стая голубей взлетела с обледенелой кровли, громко хлопая крыльями. Он смотрел сверху на безжизненно распластавшееся на тротуаре Женькино тело и прислушивался к происходившим в душе переменам. Вечером родители долго внушали ему, чтобы он не шлялся бог знает где. Вон, Жека Малыгин сорвался с крыши и разбился насмерть, а тебя тоже черти весь день неизвестно где носят. Он сидел, потупив глаза, обещал вести себя хорошо и думал, что будет защищать девочку со скрипкой всю жизнь. Он снова вспомнил силуэты на кремовых шторах. Нельзя ни в коем случае, нельзя допустить, чтобы все так бездарно, так бессмысленно закончилось. Она не имеет права бездумно распоряжаться собственной жизнью и собственным даром, потому что эта жизнь и этот дар принадлежат не только ей. Они принадлежат и ему, потому что он заслужил это право своим упорством, своим постоянством, своим преданным служением. Она стала его религией, и значит, она несет перед ним и ответственность. Божество не может предать беззаветно верящего в него человека. Божество должно соответствовать вере, должно быть достойно ее. Он положил к ее ногам свою собственную жизнь, не попросив ничего взамен, и, значит, тем самым получил право на ее жизнь. Девочка со скрипкой не только его божество, она еще и его собственность. Профессор Заянчковский очнулся в палате реанимации, потому что в машине скорой помощи ему стало так плохо, что врач по рации предупредил больницу, чтобы готовили бригаду реаниматоров. Раймонда Генриховича привезли в приемный покой, где мигом перебросили с носилок на каталку и повезли бегом в реанимацию. но там даже не понадобилось подключать приборы. Просто сунули кислородную подушку и похлопали по щекам. Врач сказал, что сердце у старика еще ничего себе, а сознание он потерял в машине от духоты и тряски. Однако на всякий случай сделали кардиограмму и установили, что инфаркта нет. «И на том спасибо», — подумал профессор и облегченно задремал. Ночь прошла спокойно, а утром он почувствовал себя лучше и вспомнил, что так и не сообщил Виктории имя странного лаборанта, которого подозревал в краже флюосцина. Доктор велел ему лежать несколько дней. Порядки в реанимации были строгие, и хоть телефонный аппарат стоял на столике у места медсестры, воспользоваться им у профессора не было ни малейшего шанса. Он лежал под капельницей, обреченно глядя в потолок, и злился на так не вовремя захромавший организм. Во второй половине дня в реанимацию привезли двоих после аварии, а профессора Заянчковского перевели в палату, где разрешили садиться в кровати и двигать руками. К тому времени он вспомнил об ужасной смерти своей сотрудницы Марии Потаповны, что усугубило его решимость разобраться в деле с флюосцином. Он еще напряг память и сообразил, что записал координаты лаборанта по фамилии Рузаев на листочке, а листочек, чтобы не потерялся, положил в футляр для очков. Профессор Заянчковский имел неплохое зрение, но читать и писать в силу возраста без очков уже не мог. Поэтому всегда носил очки в кармане. Он еще раз представил себе картину. Тархун стоит, размахивая тощей папочкой, и вещает, оглядываясь на портрет Ленина. Он записывает адрес, потом снимает очки, убирает их в футляр и туда же кладет листочек, чтобы поскорее уйти из отдела кадров от надоевшего до чертиков Тархуна. Осторожно подняв левую руку, Раймонд Генрихович, не глядя, пошарил в тумбочке и к великой радости нашел свой очешник. Вот и бумажка с координатами Рузаева. Открылась дверь, и сестричка внесла поднос с лекарствами. «Сейчас померим температуру, примем лекарства, и до утра вас никто беспокоить не будет», — весело объявила она. Девушка была молодая и хорошенькая. А может, так показалось из-за того, что слишком туго был затянут слишком коротенький белый халатик и слишком кокетливо топорщился на золотистых кудряшках белый колпачок. Профессор дождался своей порции лекарств и протянул ей листочек. «Милая девушка, это очень и очень важно. Позвоните по этому телефону». Он взял у нее из кармашка шариковую ручку и записал телефон Виктории. «Спросите профессора Викторию Львовну Залевскую и передайте ей вот эту информацию. Скажите, что по поручению профессора Заянчковского. Больше ничего можете не объяснять, она поймет. Позвоните?» «Конечно, позвоню, не волнуйтесь», — улыбнулась сестричка и выпорхнула из палаты. «Как бы не забыла», — переживал профессор, «а то потом Виктория уйдет и все до завтра отложится. Вроде славная девчонка, хорошенькие судьбой не обижены, так на людей свою ущербность не переносит. Хотя что это я? Красивые женщины-то как раз самые стервы и есть». Профессор удивился, что это он в свои годы вдруг задумался о женщинах. «Перед смертью, что ли?»